Глава 10. День прошел в подготовке к праздничному ужину. Меня замучили портнихи, прибывшие с вечерним платьем, так как подгоняли его по фигуре прямо на мне. Постоянно заглядывал кто-то из прислуги с организационными вопросами относительно украшения дома и блюд к столу. Как они раньше-то справлялись? Но, коли сама настояла на том, чтобы меня представили княгиней, приходилось соответствовать. К гостям я вышла в сопровождении князя, такая же радостная, как и он. Мне хотелось уже побыстрее покончить с этим фарсом, продемонстрировать всем, что лорд Невис счастливо женат, отработать ту часть контракта, которая предполагала создание видимости настоящего брака, да и зажить спокойно. Несколько месяцев я вполне смогу продержаться. Я больше не буду доставать своего фиктивного мужа. Ему не придется злиться на меня из-за того, что я ворвалась в его спокойную жизнь. И все будут счастливы и довольны. «Каен, когда у вас день рождения?» — спросила я уже на подходе к лестнице, ведущей на первый этаж. «Через месяц. А что?» — скосил он на меня синие глаза. «Хотите приготовить мне подарок, возлюбленная супруга?» «И это тоже придется сделать», — кивнула я. «Иначе ваше окружение не поймет, отчего я не поздравила мужа. Но вообще мне просто интересно, ведь вся эта авантюра закрутилась из-за вашего 30-летия и вытекающих из него последствий». Князь недовольно поджал губы, но ничего не сказал. «В огромной гостиной нас уже ждали. Приближенных у его светлости оказалось, на мое счастье, не очень много». Все же не королевский дворец огромной страны, а отдельное княжество с не слишком многочисленным хвостатым населением. Я улыбалась, кивала, отвечала на приветствия, благодарила за подарки на свадьбу, приглашала как-нибудь на чай, обещала, что непременно приеду в гости сама. В остальном ужин как ужин, народ как народ, разговоры как разговоры. Я подсознательно ожидала чего-то уникального, свойственного лишь оборотням, не дождалась. Все то же самое, даже обидно. Забраться так далеко, попасть к совершенно другой расе, стать временной их правительницей, а даже удивиться не могу. Или это от того, что они тут все аристократы? Может, у простого народа все не так тошнотворно прилизано и рафинировано? Все, кроме расовой особенности. Я изо всех сил старалась не обращать внимания на то, как они все принюхиваются ко мне. Князь же, вероятно, воспринял мои слова о запахе чересчур близко к сердцу. Вот кто меня за язык тянул? Боги великие! Не ляпни я об этом. Возможно, он сам и не вспомнил бы о такой мелочи. Ведь для него это нечто обыденное, на что и внимания не обращаешь. «Скучаете, дорогая?» — обняли меня сзади сильные руки, когда я, утомившись от бесконечных улыбок, отошла к дальнему окну и притаилась там, глядя в темноту. «Нет», — вздрогнув, отозвалась я. «Уже недолго осталось», — прижимая меня к себе, прошептал он мне в ухо, отчего у меня по спине поползли мурашки. «У нас не принято допоздна засиживаться у молодоженов, ведь все понимают, возлюбленная моя супруга». «Что он творит?» Я в ужасе распахнула глаза и дернулась, когда этот невыносимый тип наклонился и принялся чувственно целовать мою шею, по-прежнему прижимая к себе и не давая ни малейшего шанса вырваться. «Каен, что вы делаете?» – сдавленно прошептала я. «Демонстрирую всем, что испытываю к своей молодой жене вполне естественные желания, и у моих подданных есть повод надеяться, что скоро у меня появится наследник». «Какой наследник?» Я даже заикаться начала. «Как скоро? И прекратите меня лапать, это неприлично». «Нет, нет, нет и нет, ни за что, мы так не договаривались». «Успокойтесь, драгоценная». Снова шепнул мне в ухо этот «для нас, естественно, демонстрировать на публике свои желания и привязанности. Мы ведь животные». Он издал смешок, опалив мою кожу горячим дыханием. «Но я-то нет!» — прошипела я, мечтая сбежать на край света от этого позора. «А неважно, возлюбленная жена, вы теперь моя пара, а потому я буду делать с вами все, что захочу, и все, чего пожелает моя животная сущность». И его руки поползли вверх по моей талии. Единственное, что меня удерживало от немедленной смерти от стыда, это то, что мы стояли спиной к гостям в дальнем полутемном углу зала, и у меня теплилась робкая надежда, что не все гости видят происходящее. А мысленно я трусливо, но строптиво комментировала его слова, не имея возможности высказаться вслух. «Все, что захочет? Ха-ха! Пусть помечтает! Контракт-то магический, и пункты его прописаны четко. Мечтать можно лишь в определенных рамках. Пожелает животная сущность? Ну, с котиком-то я быстро договорюсь. Он тварь бессловесная, пушистая и мурлыкающая. Не то что этот, беспринципный, с руками загребущими. А сейчас, Рози, вы медленно повернетесь, обнимите меня за шею и нежно поцелуете. Я устал и хочу, чтобы гости наконец-то осознали, что они мешают молодым. Ведь я устроил весь этот фарс с празднованием свадьбы лишь потому, что на этом настаивала моя супруга. Так что проявите покладистость и сделайте теперь так, как хочу я. Я понятно выразился?» «Вполне», — кивнула я. Меня мелко потряхивало от стыда, гнева и будоражащих ощущений. И да, я тоже уже жаждала, чтобы все эти замечательные, наверное, оборотни убрались по домам, и можно было сбежать в свои покои. Чудно! Боги, я не выдержу этот год, просто не выдержу. Плохая была идея. Очень плохая. А я так надеялась, что все ограничится деловыми отношениями. Я медленно повернулась в кольце рук, не позволяющих мне отодвинуться. Вскинула взгляд и уставилась в синие глаза. «Я жду, Рози», — поторопил меня князь. «Целуйте». Сглотнув, я подняла руки, обняла ими этого мужа за шею, зажмурилась и потянулась к его лицу. «Я же не умею! Вот как мне? Я в своей недолгой жизни всего несколько раз целовалась, и все до единого с ним, с этим несносным лордом!» Неуверенно коснулась его рта своим, надеясь на помощь. А когда ее не последовало, разозлилась и прикусила его нижнюю губу. Правда, тут же испугалась и виновато лизнула. Каен сначала вздрогнул от неожиданной легкой боли, а потом пришел мне на помощь. И я снова потерялась и забыла обо всем. Гости? Какие гости? Ах, эти! «Лорд Невис», — деликатно кашлянул кто-то совсем рядом, заставив меня опомниться и отскочить от князя, как ошпаренный. Я в панике уставилась на семейную пару, которую мне представили в самом начале вечера. У обоих на лицах играли понимающие улыбки, а женщина смотрела на меня с интересом. «Мы хотели попрощаться», — поклонился мужчина. «Леди Розалинда очарован. Долгих вам лет счастья в семейной жизни. Надеюсь, уже совсем скоро вы подарите нашему князю наследника». выдавила я из себя. «О, да!» — усмехнулся Каен, собственническим жестом обняв меня за талию и подтянув ближе. «Мы уже работаем над этим». «Мы заметили», — издала смешок женщина, многозначительно мне подмигнув. «Обморок, приди ко мне, пожалуйста. Ну, очень надо. Я так хочу в твой черный непроглядный плен. Иначе я умру от стыда». Вот что за жизнь, а? Все приличные девушки лишаются чувств, когда испытывают душевные потрясения. Я, похоже, неприличная. Или же их душевных потрясений в моей жизни было уже столько, что обморок решил, будто по таким пустякам он являться не обязан? Сама, мол, справится, не впервой. Сбежать, потеряв сознание, никак не удавалось. Пришлось стоять в объятиях мужа, который держал меня словно клещами, не позволяя не то что уйти, но отодвинуться от него хотя бы на полшага. Улыбаться и прощаться с гостями, которые, по примеру первой пары, стали потихоньку отбывать. «В мою спальню! Немедленно!» — скомандовал князь, как только ушел последний знатный оборотень, пожелав нам многочисленного потомства и долгих лет жизни. Вот насчет долгой жизни я всеми руками за, а потомство — это без меня. «Но...» — затрепыхалась я. «Он издевается?» Я только вздохнула с облегчением, на свободу из объятий выскользнула. «Аромапроцедура, возлюбленная жена моя!» — в ухо прошептал супруг. «У слуг тоже есть глаза, уши и, главное, нюх. Марш наверх!» Ну, я и пошла. Наверх. Если только процедура... Каен пропустил меня в свою гостиную, захлопнул дверь, сложив руки на груди, повернулся ко мне. «Раздевайтесь!» «Что?» Я даже отшатнулась и прикрыла руками очень глубокий вырез вечернего платья. «Но контракт! Я не хочу!» «Рози, не заставляйте меня злиться!» — сверкнул глазами лорд Невис, шагнув в мою сторону. «Мы не в спальне, как видите, и здесь нет постели, в которой мы могли бы оказаться. Сорочку и чулки, так и быть, можете оставить. И будете спорить...» «Лучше не доводите. Убью на вассу, когда этот демонов лис явится обратно. Раздевайтесь!» Я ошалела, подпрыгнула от последней команды, судорожно зашарила по платью, пытаясь нащупать пуговки. Но, увы, наряд был вечерний, застегивался сзади, и мне самой из него не выбраться никак. Я беспомощно взглянула на мужа, чтоб его блохи покусали, и развела руками. «Придется обойтись без горничной», — правильно понял он мое затруднение. В одно мгновение преодолел расстояние между нами, развернул меня к себе спиной и принялся расстегивать пуговки. Я все это время стояла, боясь даже дышать, чтобы не спровоцировать этого неадекватного типа на еще большую агрессию или, того хуже, домогательство. Я, конечно, смелая девушка, но инстинкт самосохранения мне не чужд. Платье с тихим шорохом соскользнуло к ногам, оставив меня лишь в тончайшей прозрачной камисоле, едва прикрывающей грудь и бедра, чулках и тонкой кружевной полоске, прячущей самое сокровенное. «Я сказал, что можно оставить только сорочку и чулки», процедил оборотень, разглядывая меня. «Но я не... Не надо, пожалуйста!» «Хорошо», — вдруг легко согласился он, шагнув ко мне с хищным прищуром. «Тогда выбирайте или камисоль, или вот этот кружевной лоскуток. Что вы желаете снять, а что оставить? Мне, пожалуй, даже больше понравится, если вы выберете его. Больше открытого тела будет, но даю право выбора вам». «Он издевается?» Камисоль короткая, с открытыми плечами, на тонких лямочках и абсолютно прозрачная. Но она оставляет хотя бы тончайший слой ткани между мной и этим животным. А если я останусь в кружевном лоскутке, то фактически буду обнаженной. «Отвернитесь», — сдавленно попросила я. «С какой стати?» — поднял он брови. «Вы моя жена, я ваш муж. У вас нет и не может быть причин прятать от меня ваше тело. Так же, как и мне стесняться своего. И я не собираюсь потакать вашему ханжескому воспитанию. Я оборотень, для нас нагота естественна. То, что я позволил вам сейчас оставить часть одежды, это исключительно жест доброй воли, чтобы вам было легче привыкнуть». Говоря все это, Каен спокойно, неторопливо раздевался. Камзол, рубашка, сапоги, брюки. Я молча стояла, наблюдала за тем, как он разоблачается, и молилась всем богам, чтобы он не обнажился полностью. Когда он остановился, оставшись в кальсонах, я едва не застонала от облегчения. «Боги, спасибо! Он все же не собирается нарушать наш договор». «Рози, вы все же решили меня рассердить?» — повел князь бровью, выразительно уставившись на мои бедра. Отчаянно замотав головой, я зажмурилась и собралась уже выполнить его приказ, но меня опередили. «Мне досталась очень строптивая жена», — заявил невыносимый муженек, оказавшись рядом со мной. И не успела я опомниться, как его руки сами лишили меня скромного кружевного укрытия. «А теперь выбирайте, что вы хотите почитать». Огорошил он меня, отодвинувшись и удаляясь на другой конец комнаты. «Почитать?» — обалдела я. «Что почитать?» «Так», — спокойно начал перечислять Каен, встав у книжного стеллажа. «У меня здесь имеется свод законов княжества, кстати, настоятельно рекомендую ознакомиться. Это вам будет интересно». «Это, скорее всего, тоже список знатных родов, история княжества. О, хотите мифы и легенды моего народа? Есть довольно интересные истории». «Хочу», — не веря в происходящее, отозвалась я. «Он вообще нормальный? Запугал меня почти до потери чувств, заставив думать, что сейчас, и предлагает почитать мифы и легенды. Лорд Невис подхватил томик для меня, какую-то книгу себе и невозмутимо прошел к большому дивану у дальней стены, поправил подушки и уселся полулежа, вытянув длинные ноги на диване. «И? Чего вы стоите, Рози?» Вопрос заставил меня окончательно поверить, что один из нас явно не в себе. «А что мне делать-то? Раздел, напугал до трясучки, улегся на диван с двумя книгами и спрашивает, чего я стою?» «Идите сюда, Рози. Я же вам сказал, сейчас будет аромапроцедура. Мы должны пахнуть друг другом. Разделить со мной ложе вы отказались. Значит, будем делать это иначе». «А как?» «Да как обычно», — пожал он плечами. «Полежим в обнимку, может, поцелуемся, почитаем. Заодно наши запахи смешаются». «И все?» — недоверчиво спросила я, делая первый неуверенный шаг. «Вы настаиваете на настоящей близости?» — поднял он брови. «Я не против. У вас великолепное тело, возлюбленная супруга. Вы меня возбуждаете». «Нет, я не настаиваю», — чересчур поспешно отозвалась я. «Точно? А то я не возражаю». «Нет-нет, хватит того, что вы перечислили. Мне кажется, или меня конкретно дурят. Почему у этого невозможного беловолосого типа в глазах плещется смех?» Каен усадил меня перед собой так, что мое тело оказалось между его ног, а спиной откинул себе на грудь. «Читайте», — вручил мне томик легенд, спокойно открыл свою книгу и углубился в чтение. Поначалу я едва дышала, опасаясь, что он начнет домогаться, но нет. Время шло, Каен читал, прижимая меня к себе свободной рукой, и не делал ни малейшей попытки сдвинуть ее с талии. «Что, и все? Правда? Мы действительно будем просто читать? Как-то все очень странно». И я открыла сборник историй. «Хм, а ведь действительно интересно. Надо же, не думала, что у оборотней совсем другие сказки и мифы, чем у нас, людей. Когда меня сморила дрема, я и не заметила. Просто сонно повозилась, переворачиваясь на живот и устраиваясь поудобнее». Почувствовала еще, что Каен подтянул меня выше, распластав на своей груди, осторожно согнув одну мою ногу, перекинул ее через свое бедро. «Ах, да, обниматься нужно!» И я окончательно уплыла в темноту, чувствуя под щекой стук его сердца. Очень уж тяжелый день выдался. Никаких нервов не хватает на моего драгоценного фиктивного мужа. Мне снилось, что вокруг порхают бабочки, невесомо щекоча своими крылышками и лапками, но так нежно и ласково, что проснуться и отогнать их сил не было. Лишь один раз, когда самая беспринципная бабочка сунулась туда, куда не надо, я шевельнулась, пытаясь сжать ноги, и шикнула на нее. Странно, но в моем бредовом видении эта наглая насекомая, тихонько урчаще, рассмеялась. «Привидится же такое! Бррр!» Утро я встретила в своей постели, заботливо укрытая одеялом. Соседние подушки были примятыми, и я в панике вскинулась, но оказалась одетой во вчерашнюю сорочку. Даже чулки были на месте. Это заставило меня застонать от облегчения и упасть обратно в постель. Фух! Испугалась, что Каен воспользовался моим сном и... «Леди, вы проснулись?» Видимо, услышав шорох из соседней комнаты, в спальню заглянула сияющая и чем-то безмерно довольная Лисси. «Доброе утро, госпожа!» «Доброе!» — чуть натянуто улыбнулась я горничной, ожидая подвоха. «Чего это она так радуется с утра пораньше?» «Вы успели отдохнуть? А то меня его светлость вчера выгнал вон, когда пришла, чтобы помочь вам приготовиться ко сну. Он так вас обнимал!» — мечтательно вздохнула она. «Просто обнимал?» — уточнила я. «А куда ты пришла?» «Так сюда, в вашу спальню, госпожа». «Ну и не только обнимал, еще целовал. То есть я не подглядывала, вы не подумайте. А вы меня не успели заметить, да?» «Меня его светлость прямо сразу и выгнал, сказал, что по вечерам сам будет помогать вам раздеваться». Она покраснела и хихикнула. «А я натянула на голову одеяло, теперь уже со стоном отчаяния. Какой ужас! Вот влипла!» «И самое страшное, мне очень понравился Каен. Понравились его поцелуи, да что там понравились, я голову теряю от его прикосновений». И хотя злюсь на его произвол и боюсь того, что может случиться, но в глубине души, кажется, хочу этого. Он ведь мой муж, пусть и всего лишь на год. Так почему бы не провести этот год? Так, все. Мысли, а ну кыш из моей головы. Кыш, я сказала. Еще с собой бороться не хватало. Тут бы устоять перед чарами собственного мужа и не растечься лужицей у его ног». То-то он посмеется над наивной молоденькой дурочкой, деспот блохастый. «Какие на сегодня планы? Что прикажете?» «Его светлость уехал, велел вас утром не беспокоить, а потом выполнять все ваши капризы и пожелания», — щебетала Лисси. «Ванну приготовить? А куда мы сегодня пойдем? Портниха прислала еще два платья. Посмотрите». «Уехал?» — выглянула я одним глазом из-под одеяла. «Да, госпожа, велел вам передать, что вернется к ночи, и чтобы вы его непременно дождались». Снова застонав, я спряталась обратно под свое пушистое укрытие. Потом решила, что не стоит давать слугам поводов для сплетен, встала и отправилась в ванную, сообщив, что сегодня не желаю никуда выходить и проведу день дома. Завтраком давилась в столовой под взглядами прислуги. Порой хотелось побиться головой об стол. Каен хорошо вчера постарался. Сейчас слуги уже не принюхивались, пытаясь поймать его запах на мне. Похоже, проведенная в супружеских объятиях ночь не оставила у них сомнений, что у князя все хорошо в личной жизни. Очень уж многозначительно оборотни улыбались. «Какая же я дура!» «Ну кто? Кто заставил меня ляпнуть про то, что от меня должно им пахнуть? Думать надо, Розалинда, головой думать!» Этот несносный муж ведь каждое слово в свою пользу оборачивает.